Тургул долго качал головой, грозил санаторием, а затем пожал руку, заявив, что составит особый рапорт, дабы Ростиславу дали наконец полковника, и разные нижние чины перестали бы путать звания. Присутствующий при этом Манштейн, узнавший наконец Сырцова, то и дело порывался извиняться, но Тургул лишь зловеще похохатывал. Ростислав упросил Антошку никому не сообщать о его участии в бою, опасаясь, что барон вообще перестанет пускать на фронт. Слухи о случившемся в Александровске уже дошли до Тургула. Он несколько раз с интересом взглянул на приятеля, а затем как бы случайно поинтересовался, как прошла встреча с красным командиром Косухиным. «Поговорили», — лаконично бросил Ростислав. «Так он из офицеров?» «Нет», — чуть помолчав ответил Арцулов. «Он слесарь». Врангеля он нашел Джанкоя. Главнокомандующий выслужил Арцулова и ничего не сказал. Радоваться было нечему. Александровск взят, но дальше ни Тургулу, ни Корниловцам продвинуться не удалось. Фронт замер. Арцулов хотел попроситься к Слащеву под Мелитополь, где тоже было жарко, но почему-то не решился. Что-то сломалось в душе. Краснопузый Косухин сыграл не по правилам. Между боями враги, случалось, разговаривали, но предупреждать об атаке было нельзя. Просто невозможно. В апреле 19-го Косухин уже выручил его, но на реке Белой он лишь поделился водой с умирающим. Теперь же... Барон велел ехать в Севастополь и ждать дальнейших распоряжений. Только тут Ростислав решился возразить и попроситься на передовую. Но Врангель был непреклонен. В глазах командующего Арцлов прочитал сочувствие к тяжелобольному, и ему стало не просто стыдно, а еще и невыносимо плохо. Уже в поезде ночью, когда сон не шел и он курил папиросу за папиросой в холодном гремящем тамбуре, Ростиславу вспомнилось давнее позабытое правило. Врага отпускали, взяв с него слово больше не воевать. Никакого слова он Степану, естественно, не давал, но принял его условия, послушав совета и не оставшись на верную смерть среди выщербленных осколками стен. В Севастополе Ростислава ждало письмо от Теда. Оно было напечатано на машинке, вдобавок Валюженич дописал еще пару страниц своим чудовищным почерком. К счастью, послание оказалось на английском, и Арцилову не пришлось продираться сквозь дебри польско-русско-американского воля-пюка. Ростислав прочитал письмо дважды, полюбовался аккуратно вычерченными схемами церкви святого Иринея и дома Карла Берга, а также присланной фотографией, улыбающийся Тед и хмурый Степа на фоне версальских фонтанов. Потом он долго курил, стараясь привести нахлынувшие мысли в относительный порядок. Ростислав наконец-то понял, что не давало ему покоя с первой же минуты приезда в Крым. Он ошибся. Это была не его война. Ему незачем воевать со Степаном Косухиным. Оставалось два выхода. Первый – немедленно подать в отставку и ехать в Париж. Второй – оставаться здесь и ждать, то ли случайной пули, то ли подсказки. В этот вечер он долго гулял по севастопольским улицам. Город поражал. Здесь почти ничего не напоминало о войне. Лощеные тыловики прогуливали дам по Большой Морской и Историческому бульвару, посещали рестораны, где за ужин выкладывали сумму, равную месячному офицерскому окладу. Севастополь гулял, веселился и даже пускал фейерверки. Когда стемнело, Арцулов завернул в небольшой ресторан неподалеку от Графской пристани. Деньги имелись, жалования он почти не тратил. К тому же контрразведка после нескольких напоминаний вернула конфискованные фунты. Ростиславу повезло. Его усадили за спрятанный в углу столик, откуда не было видно зала, и даже визгливый шум оркестра доносился не так явственно. Официант скользнул наметанным взглядом по посетителю, извернулся и принес бутылку довоенной Смирновской. Пить Арцулову строго запрещалось, но в этот вечер настроение было настолько мерзким, что он пренебрег наказом эскулапов. Хмель не брал. Привычные фронтовые нормы были куда круче. Ресторан гудел, гоготал, вопил. Осипшая дива пела про шарабан-американку, под нее мощный звон тарелок и рюмок. Арцилов затасковал и внезапно подумал, что Степан все-таки изрядная сволочь. Когда бы не он, все бы уже кончилось. А еще лучше, если бы красный командир Косухин пристрелил его на берегу Белой. Тогда умирать было легче. «Не думай об этом, брат Воек!» Знакомый голос прозвучал неожиданно. «Там для таких, как мы, тоже нет покоя!» Чешский подпоручик сидел за столом, держа в руке пустой прозрачный бокал. Лицо его было таким же, как и раньше, спокойным, приветливым, и так же странно смотрели пустые неживые глаза. Даже шинель осталась прежней, зеленой, поношенной. Сейчас вблизи можно было заметить несколько сквозных прожженных дыр на боку, на животе и одну самую большую напротив сердца. «Здравствуйте, поручик!» Страха не было. Неожиданная встреча внезапно показалась желанной. «Подпоручик!» — Чех улыбнулся. «Поручиком я так и не стал, брат Воек!» В Сибири и даже позже, после Челкеля, Ростислав мог еще сомневаться, то теперь знал, с кем имеет дело. Непонятно лишь почему, ведь никогда прежде не встречался с этим улыбчивым парнем. «Надо отдавать долги!» — Чех аккуратно поставил на скатерть пустой бокал. «Я тебе должен, Ростислав!» «Не думай об этом, брат Воек. Если хочешь поговорить, то тебя ждут». «Где?» Арцелов весь сжался, боясь поверить. «Значит, о нем вспомнили». «Возле Албата. Немного южнее есть деревня. Неподалеку от нее пещерный город. Тебя будут ждать послезавтра перед заходом солнца. Будь осторожен, брат Воек. Ждать будут не только друзья. Прощай». Чех кивнул, встал и не спеша направился к выходу. Никто, казалось, не замечал неожиданного посетителя. Но странное дело. Люди расступались, испуганно оглядывались, словно в жаркую летнюю ночь внезапно повеяло могильным холодом. Музыка смолкла. Оркестранты замерли, не решаясь взяться за инструменты. Чех спокойно прошел к выходу, оглянулся и помахал Ростиславу рукой. Арцулов улыбнулся. Молодой чех, так и не успевший получить нашивки поручика, тоже не любил тыловых крыс.